Нападение на жену Зенина совершено в тот самый день, когда закрывалась церковь. «Какая политическая провокация! Юбку стащили с нее», — сказал Азимов. «Не путай политику с дамской юбкой». Все засмеялись, а Возвышаев скосил глаз и густо покраснел. «Это называется притуплением бдительности на формы классовой борьбы. Я прошу бюро обратить на это внимание». И обиженный Возвышаев сел. «Вы расследовали, что там случилось?» — спросил Поспелов Азимова. «Кадыков занимался этим делом. Мелкое хулиганство. Перепалка была. Начала ее никто иной, как жена Зенина. Смеялась над суеверием этих баб. Они ей стекла побили. Вот и вся история. Пусть подает в суд. Вон Радимов разберется». «Радимов, учтите такой оборот дела. Это мы в момент раз и квас», — пробасил судья. Поспелов снова обернулся к Азимову. «А Кадыкова мы у тебя забираем». «Куда?» «Пойдет председателем колхоза в село Пантюхино». «А как же уголовный розыск?» «Подберите кого-нибудь. Сплошная коллективизация поважнее вашего уголовного розыска». Глава десятая. Накануне Нового года Соня Бородина получила письмо от мужа из Юзовки. Едет. «Батюшки мои, что делать? Куда деваться? Деньги, что присылал он на кладовую, без малого 1000 рублей, все истратила. Занять на время, чтоб отчитаться, у кого, кто даст. Бежать, ежели в город, чтоб устроиться, на какие шиши. Может, Паш поможет, посоветует, что делать». С наступлением темноты она пораньше уложила ребятишек в постель и пошла к Семену Жернакову, у которого жил на квартире Кречев. Душой понимала, нельзя туда идти. Хозяйка, Парани Жернакова, была взята от Бородиных и доводилась родной сестрой Михаилу. Что подумает она, как посмотрит? Поди догадается, зачем припожаловала. Но что делать? Не ловить же Кречева посреди улицы или в сельсовете при честном народе. Двухэтажный кирпичный дом Жернаковых стоял в центре села, позади общественного трактира. На втором этаже, который занимал Кречев, темно. Внизу в двух окнах светился огонь. Входная дверь в нижний этаж вела прямо с улицы, как в кладовую. Раньше весь низ занимала бакалейная лавка, потому и не было сеней, и вход был с улицы. Соня потянула на себя скрипучую дверь и нырнула вниз с высокого порога вместе с белым облаком морозного воздуха. Паранька сидела в передней за столом, вязала чулок. Двое ребятишек под висячей лампой готовили уроки, топилась грубка. «Здравствуйте вам! С добрым вечерком!» Соня расстегнула верхний крючок шубенки и ослабила затянутую на шее шаль, оставаясь стоять возле дверей. «Садись вон на скамью. В ногах правды нет», — сказала хозяйка, не отрываясь от чулка и не сделав ни малейшего движения навстречу гостье. У нее был высокий, как и у всех Бородиных, нос и впалые маленькие глаза, отчего она казалась подслеповатой. Ребятишки тоже из-под лобья недружелюбно поглядывали на Соню. Соня села на скамью и, опершись руками о колени, сделала как можно более озабоченный вид. «Я это... посоветоваться к тебе, сестрица». Паранька только головой мотнула, продолжала вязать, не глядя на нее. «Письмо прислал Миша. Обещает к Рождеству приехать. Надо бы собраться по такому случаю. Я все наготовлю сама и вина накупила. Только изба-то у нас не для гостей, посадить негде». И опять молчание. «Хозяин и со скотиной убирается?» — спросила Соня. «Где-то по дворам шастает», — ответила Параня. «Вот я и не знаю, С ним бы посоветоваться. Может, у вас соберемся?»